Чего я не ожидал от лабиринтовцев, это подобной прыти. Быстро же они догадались, что происходит. «Вилли, — говорю я, — это все бесполезно. Знаете, в чем наша с вами общая беда?» «Алькабар?» — быстро спрашивает Гильермо. «Или мистер Икс?» «Нет, Вилли, мы все чего-то хотим от неудачника. Я мечтал о каком-то благе для всех, ну, знаете, такое общее абстрактное счастье, которое он мог принести». Гильермо, понимающе кивает. «Вы, очевидно, хотели получить славу, свою долю в дележе технологий, которые он мог дать». Протестующий взмах руками. «Ну да, лабиринт — некоммерческая организация. Слышали мы такие песни». «Вилли, он не собирается с нами общаться. Совершенно. Мы ему не нужны». Кажется, я его и впрямь поразил. «Не нужны?» — восклицает Гильермо. «Абсолютно. Он остановился здесь, чтобы передохнуть. А теперь собирается продолжить путь среди звезд». Гильермо делает пару жующих движений и переспрашивает. «Путь среди звезд?» «Да». «Каких звезд?» «Кажется, мы друг друга не понимаем». «Вилли, неудачник — это чужая форма жизни. Мне кажется, что энергетическая. Его разум кардинально отличается...» Замолкаю. Как-то нелепо все это звучит. Сейчас, когда неудачника нет рядом, я чувствую примерно тот же скепсис, что и Вика. «Энергетическая форма жизни», — очень вежливо, любезно, словно общаясь с больным, повторяет Гильермо. «Да, интересно». «Кто из нас больше идиот?» «Вилли, давайте обменяемся информацией для начала сотрудничества». «Кажется, я уже знаю вашу информацию», — Вилли хитро подмигивает. «А? Зато я могу в любой момент встретиться с неудачником и пообщаться с ним, а?» «Он у вас?» — быстро спрашивает Гильермо. Молчу. «Как знак сотрудничества», — бормочет Вилли. «Ох, не по собственной инициативе он пришел сюда. Или не только по собственной. Сейчас руководство лабиринтов в панике решает, позволить ему общаться на чистоту или нет. Я могу уйти, замечаю я». «Хорошо». Вилли поднимает руки. «Сдаюсь. Вы победили, стрелок, как всегда победили». Оставляю комплимент без внимания. Но Вилли и не ждет реакции. Трет переносицу, торжественно произносит. «Мы не сразу оценили феномен неудачника. Это наша большая ошибка. Однако внимание лабиринта к клиентам сыграло положительную роль. Когда ваши усилия и усилия наших дайверов не дали эффекта, мы стали отыскивать входной канал неудачника. Искали, искали и не нашли». Жду продолжения. Гильермо хитро подмигивает мне и продолжает. «Вы знакомы с теорией параллельных миров, стрелок?» «По фантастической литературе». «Это вполне серьезная теория, стрелок. Параллельно с нашим миром могут существовать иные миры. Незримые, недостижимые, но вполне реальные. Мы не в силах пока общаться с ними нормальным образом, но виртуальность – иное дело. Потоки информации живут по своим законам. Компьютерная сеть – это самая мощная в истории человечества установка по уменьшению энтропии. Независимо от нашей воли, от нашего желания, она влияет на физические законы мира. Потоки информации идут по сети, накапливаются, создают центры, где сама природа Вселенной трансформируется». «Информация не может менять законы природы», — быстро говорю я. «Да?» «Когда в ограниченном объеме пространства происходит усложнение структуры, это отражается на всей Вселенной. Очень слабенько, конечно. И все же мироздание колеблется. Каждый предмет, созданный руками человека, нес в себе как позитивный, так и негативный заряд. Дубинка, вырезанная из ствола дерева, являлась не просто оружием. Нет-нет. Она была аномальным явлением, упорядоченной структурой в хаотичном мире. Но это компенсировалось хотя бы горой стружек и опилок. Более сложным явлением стала книга». поток информации и хаос при ее создании были уже не совсем равнозначны. И все же это явление компенсировалось хотя бы тем, что большинство книг не стоило и деревьев, срубленных для изготовления бумаги. Расплачивались в первую очередь те книги, что несли в себе ненормальное усложнение информации. Я говорю не о справочниках, отражающих известные и большей частью ненужные знания, а о тех книгах, что порождали новую этику и понимание мира. Они начали влиять на жизнь людей, приводить к энтропии, разрушать. Как проклятие, чем более информативной была книга, тем сильнее она сотрясала мир. Человек не был в силах создать порядок и при этом не вносить в мир хаос. Другое дело. Компьютеры. Это информация в чистом виде. Она стекается с разных направлений, накапливается, множится. Она не исчезает бесследно. Отдать файл с информацией совсем не то же самое, что отдать драгоценный камень или любимую книгу. Она рвет пространство Вселенной, нарушает равновесие порядка и хаоса.